а нормального, розового, даже, пожалуй, еще розовее, чем прежде. И тогда Ваня понял, что все дело в пленке. Цветной пленкой фотоаппарату жить радостней показалось, и кровожадность его отступила куда-то. Посмотрел Ваня в окно, а там все бывшие мертвые сфотографированы, ожили уже. И старушки, и дядя Коля, и другие всякие. Они даже еще разноцветней, нарядней стали. Вот как важно иметь под рукой $5.